«Книга жизни». Так назвала Анна Андреевна Ахматова свою самую толстую записную книжку большого формата. Такое заглавие можно распространить на все 23 ее записные книжки. Если полистать любую из них, они поразят своим смешанным содержанием. Тут встретятся стихи и цифры, списки отданных в журналы новых стихотворений и другие списки, напоминающие о бывших сегодня посетителях, планы завтрашнего дня и отрывки прекрасной прозы, еще не видевшей света, библиография рецензий на свои ранние книги и заметки, заготовленные для новой полемической статьи, выписки из прочитанных книг, беглые записи о поездках Москва, Ленинград, Рим, Париж, Лондон. Но во всей этой смеси доминирует несколько больших творческих тем. Это работа над незавершенной пьесой, главным образом стихотворный пролог к ней, новые строфы для поэмы «Без героя» и расширенная редакция воспоминаний о Лозинском, в первоначальном варианте уже напечатанных. Еще одна, совсем особая тема — портрет Николая Степановича Гумилева, поэта, друга, мужа. Да, это не дневник. В этих записях почти не встретишь личных или интимных признаний. Не памятные деловые блокноты и не творческие рукописи. Это действительно книги жизни. Все они отмечены общим отличительным признаком. Они велись только в последний период жизни их владелицы, с 1958 по 1966 годы. Все помнят или знают, что этот исторический период, так называемая оттепель, сопровождался огромным душевным подъемом в среде интеллигенции. После 20-го съезда КПСС, когда Никита Сергеевич Хрущев разоблачил преступную сторону правления Сталина, появились надежды на более свободную и нормальную жизнь. Возвращались из лагерей и ссылок бывшие заключенные. Среди них был и сын Ахматовой Лев Николаевич Гумилев, Лева или Левушка, как его называет в своих записках Анна Андреевна. Он был полностью реабилитирован после 7-летнего пребывания в лагере строгого режима, вторично осужденный особым совещанием на 10 лет в 1950 году. До этого Лев Гумилев уже прошел тяжелый путь. Долгое следствие и заключение с последующей высылкой в еще строящийся Норильск с 1938 по 1944 годы. Эта трагическая эпопея отражена в реквиеме Анны Ахматовой. Затем добровольное участие в Великой Отечественной войне, закончившейся в Берлине. 4 года жизни в родном Ленинграде начались с упоительным ощущением свободы, но были оборваны в 1946 году знаменитым мракобесным постановлением ЦК ВКПБ о журналах «Звезда» и «Ленинград». Содержащиеся в нем неслыханные поношения и оскорбления Ахматовой не могли не отразиться на судьбе Льва Николаевича. Он был исключен из аспирантуры, но упорно продолжал свои научные занятия, хотя его не пускали больше даже в читальный зал, необходимый ему библиотеки Ивана, Института востоковедения Академии наук. В ноябре 1949-го за ним пришли с ордером на арест. По рассказу Анны Андреевны, после прощального благословения сына она потеряла сознание. Очнувшись, услышала: «А теперь вставайте, мы будем производить у вас обыск». Когда ГБшники ушли, Анна Андреевна стала импульсивно бросать в печь свои перемешанные бумаги, не разбираясь в них. Вряд ли в составе сожженного архива были какие-нибудь записные книжки. Кто же их вел в те времена? Уничтожение огромной части бесценных, ненапечатанных рукописей поэта было не единственной жертвой, принесенной Ахматовой в эти трагические дни. В то время как над Гумилевым велось следствие в Лефортовской тюрьме, сразу после ареста его увезли в Москву, Ахматова, оставаясь в полном одиночестве, решилась на отчаянный поступок. Она написала цикл казенно-патриотических стихов, среди которых было и «Словословие Сталину». Цикл был напечатан в «Огоньке» в начале 1951 года под заглавием «Слава миру». Но на участь сына это не повлияло. Осуждение на 10 лет не потеряло свои силы. Ахматова осталась в странном, двусмысленном положении. С одной стороны, ей стали предоставлять работу переводчика стихов, чтобы она не умерла с голоду. Еще через некоторое время под давлением доброхотов-благожелателей литературный фонд сдал ей в аренду маленький коттедж в Комарове на общем участке с тремя другими писателями. С другой стороны, пресловутое постановление ЦК не было отменено. Оригинальное творчество Ахматовой не печаталось. Несмотря на то, что переводческая работа расширила круг ее знакомых, это были редактора издательств или периодических журналов, где печатались ее переводы, все же она жила очень замкнуто. Изредка читала новые стихи самым близким друзьям и постепенно пыталась восстанавливать свои уничтоженные творения, припоминая, наново записывая, находя старые публикации, но, конечно, записных книжек тогда вести не могла. После смерти Сталина, когда первые волнения и страсти немного улеглись, Анна Андреевна стала делать попытки хлопотать о пересмотре дела сына. Организовать это было не так просто. Во-первых, хлынуло довольно много просителей, и трудно было попасть на прием к нужному лицу. А во-вторых, надо было решить, кому обращаться, ведь общее политическое положение было еще колеблющимся. Наконец, в феврале 1954 года письмо Ахматовой было передано в условленный день в комендатуру Кремля на имя председателя Верховного Совета СССР Ворошилова. По словам его адъютанта, письмо Ахматовой в тот же день легло на стол высокопоставленного адресата. Но ответа не последовало. Он пришел только летом, не из Верховного Совета, а из Генеральной прокуратуры СССР. Сухой казенный ответ гласил: «Дело Гумилева пересмотру не подлежит». Это был страшный удар для Анны Андреевны. Она оказалась в тупике. Стало ясно, что ей, жертве постановления, никакой поблажки не будет. Ее поддерживали только для виду, чтобы не создалось впечатление на Западе о том, что поэта загубили, но каждое напоминание о ней властям только обрекало хлопоты о ее сыне на неудачу. Тогда все эти годы до 1956-го, когда состоялся уже упомянутый 20-й съезд, Ахматова обращалась ко многим влиятельным лицам, чтобы они своим авторитетом поддержали ее просьбы, вернее, чтобы они сами заступились за Льва Гумилева. И знатные люди охотно вмешивались в это дело. Это были Шолохов, Эренбург, академик Струве, член-корреспондент Конрад, директор Эрмитажа Артамонов, доктор исторических наук, лауреат Сталинской премии Окладников, секретарь Союза писателей Сурков. Каждый из них с удивлением убеждался, что все его усилия наталкиваются на какую-то непробиваемую стену. А Лев Николаевич тем временем со своими односидельцами воображал, что все происходит из-за того, что мать не хочет за него хлопотать. Особенно когда узнали, что Ленинградское отделение Союза писателей делегировало Ахматову на Всесоюзный съезд писателей, они там в лагере совсем растерялись. По их наивным представлениям, Ахматова должна была тут же, на торжественном заседании съезда, с участием правительства, крикнуть во всеуслышание, что у нее невинно осужденный сын, и все бы перепугались, и сейчас бы занялись его делом. Между тем, такой выпад мог бы оказаться гибельным для него, а может быть и для Ахматовой. Уж нашли бы способ, как избавиться от неугодных лиц. Вот эта больная идея и сделала отношения между Ахматовой и ее сыном такими напряженными, когда он вернулся в 1956 году. Мы к этому еще вернемся. Образ жизни Ахматовой в атмосфере всеобщего оживления конца 1950-х, начала 1960-х годов, тоже сильно изменился. Постепенно у нее стали появляться все более широкие связи с издательствами и редакциями журналов и газет. Но, как уже говорилось, ей открыли дорогу только к переводам или тщательно отобранным редакторами отрывком из ее новых стихов. Так стихотворение из пяти строф превращалось в восьмистишие, вырванное из середины, в другом из пяти строф выброшено две середины и тому подобное. А записные книжки безрезультатно заполнялись планами будущих книг, поэтических сборников и мемуарных, большими кусками незавершенных исследовательских работ о Пушкине. Внешне пестрая новая жизнь Анны Андреевны не могла заслонить главного дела поэта — встречи с читателем, обнародование своих творений. Тут дело, как видим, обстояло совсем неблагополучно и напряженно. Даже в последние месяцы жизни Анна Андреевна испытывала всю тягость опального положения. 15 сентября 1965 года Анна Андреевна записывает: «Хренков просит к 21-му отобрать стихи в сборник в Ленэздате. Как мне не хочется с ними возиться, как хочется от них отдохнуть, даже забыть. Это значит опять думать: нельзя, можно, лучше это или то. Какие опустошающие мысли, как вредно быть собственным критиком, цензором, палачом». Постановление ЦК ВКПБ 1946 года так и не было отменено при жизни Анны Андреевны. Его продолжали изучать в средней и высшей школе, и это диктовало издательствам соблюдение высочайшей осторожности. Первая книга стихов Анны Ахматовой вышла только через 12 лет после постановления, в 1958 году. Ее готовили целый год. Она состояла из отдела «Стихи разных лет». За период с 1909 по 1957 годы набралось 75 стихотворений, треть сборника занимали переводы. Со свойственной ей самоиронией Анна Андреевна подарила мне его с надписью «Остались от козлика ножки-дорожки». Другие экземпляры этой тоненькой книжки Анна Андреевна подвергала обработке. Она заклеивала страницы, заполненные ее стихами 1950 года, с их вымученным казенным патриотизмом, а на их место вклеивала страницы с собственноручно записанными новыми стихами. Эти экземпляры она дарила избранным людям, причем каждому доставались разные стихотворения. Таким способом Ахматова предполагала сохранить хоть какую-то часть своего нового творчества. Следующая книга стихотворения, изданная в 1961 году, гораздо полнее предыдущей. Но в помещенной в ней руководящей статье Суркова изложена вся казенная программа трактовки творчества в лукаво смягченной форме. Сурков причисляет Ахматову к некоторым послевоенным советским поэтам, в стихах которых появились упадочнические нотки усталости и уныния. «Коснулось это и Ахматовой», — напоминает Сурков. «В 1946 году эта тенденция подверглась строгому общественному осуждению». С таким напутствием читателю была представлена новая книга стихов Анны Ахматовой. Что ж удивительного, что в книгу попали под заглавием 1913 год только фрагменты неназванной там поэмы без героя. Полностью Ахматова у себя на родине так и не увидела свое центральное произведение напечатанным. Один из театрализованных вариантов поэмы, где героиня должна была быть Судейкина, Ахматова озаглавила «Исповедью дочери века», века, еще острее обрисованного Ахматовой в отброшенном варианте из воспоминаний о парижской встрече с Модильяни в 1911 году. На высоких беззвучных лапах разведчика, пряча за спину еще не изобретенную ракету, к миру подкрадывался 20 век. Но уловить центральную идею поэмы читателю было очень трудно по отдельным фрагментам. Чего стоило Анне Андреевне, это расчленение ее любимого детища. Можно понять, прочитав ее заметку 1964 года, посмотрела поэму «В дне поэзии», от нее почти ничего не осталось. Это хуже, чем молчание. Грандиозная тема молчания проходит через все позднее творчество Ахматовой. Особенно сильно она выражена в незавершенной седьмой северной элегии, проникнутой мотивами отчаяния. В таком виде она уже после смерти автора напечатана в ряде изданий 1970-80-х годов, но не воспроизводится эпиграф к ней. Это сентенция епископа Синесского из его надгробного слова Людовику XV. «Народ не имеет права говорить, но без сомнения имеет право молчать, и тогда его молчание является уроком для королей». Подготовка последней прижизненной книги «Бег времени» опять принесла ее автору волнение, напряжение и обиды. Это можно видеть по запискам об Анне Ахматовой Лидии Чуковской, самоотверженно и квалифицированно помогавшей Анне Андреевне в этом трудоемком и угнетающем процессе. Уже во время своей предсмертной болезни Анна Андреевна составила список поправок и дополнений, озаглавленный «Для Лиды», подлинник в последней записной книжке. Многие стихотворения оттуда напечатаны Лидией Корнеевной в ее книге памяти Анны Ахматовой, вышедшей в Париже в 1974 году. Не будет преувеличением сказать, что Анна Андреевна задыхалась под грузом огромного свода своих ненапечатанных сочинений, даже не всегда записанных, стихов, поэмы, незавершенные пьесы, прозы и исследовательских статей. В первый период своей литературной жизни, принесшей ей славу, она была избалована критикой и высоко ценила этот жанр. «Хорошая критическая статья», — записывает она, — «это та, которую помнят десятки лет, которая предсказывает молодого или с совершенно ясной точки зрения оценивает завершенного писателя. Читать критику должно быть так же увлекательно, как разбираемое произведение. В одной из записей она обронила: «Я поэт 1940 года». На других страницах она объясняет эту мысль. Напоминая, что с 1925 года она писала очень мало стихов, она продолжает: «С 1935 года я снова начинаю писать, но почерк у меня изменился, но голос уже звучит по-другому. Возврата к прежней манере не может быть. 1940-й. Апогей». Стихи звучали непрерывно, наступая на пятки. Не дождавшись критики на проскользнувшие в печать некоторые из этих стихов и, наконец, став автором большой вещи, требующей резонанса, Ахматова сама набрасывает критический обзор, написанный в виде тезисов. Приведем его здесь, чтобы он не затерялся для читателя в потоке библиографических списков, писем, телефонов и адресов знакомых и незнакомых, случайных бытовых памятных заметок. Первое. Итак, поздняя Ахматова. Выход из жанра любовного дневника, четкий, жанра, в котором она не знает соперников, и который она оставила, может быть, даже с некоторым сожалением и оглядкой, и переходит на раздумья о роли и судьбе поэта. Античные страницы, Борису Пастернаку, о ремесле, бывает так, последнее стихотворение. На легко набросанные широкие полотна России Достоевского, царскосельская ода, на Смоленском, которые утверждают равенство всего для поэзии. Появляется острое ощущение истории, русский Трианон в парке, карикатурная беглая зарисовка, неразборчиво, и первый слой воспоминаний, переулок. Второе. Время доказало еще одно качество ее стиха — прочность. С выхода ее первой книги «Вечер» прошло полвека. Его знают по крайней мере 4 поколения читателей, часто и по-разному заглядывая в него. Третье. Клеопатра, Данте, Мелхола, Дидона — сильные портреты. Их мало, они появляются редко, но они очень выразительны, исполнены каждый по-своему. Горчайшие. Четвертое. Есть 3 эпохи у воспоминаний. Открывает какие-то сокровенные тайники души, может быть, даже переходя черту дозволенного. Пятое. Архитектуру сменяет музыка, воду — земля. Давно умолкли царскосельские водопады, шумят комаровские сосны, умирают люди, воскресают тени. Шестое. 1940-й. «Мои молодые руки», Россия Достоевского, «Путем всея земли» и начало триптиха в один год, 1940-й. Триптих, начатый в 1940 году, превратился в законченную поэму без героя, но продолжал развиваться и расти. Поэма без героя не оставляет Ахматову. В записных книжках содержится много текстов для той, которую она называет «другая». А другой Ахматова говорит часто, как о преследующем ее долге. Раскрыть глубинное содержание поэмы без героя, или, как она ее называет, триптиха. Это наводит на мысль, что отсутствие критики — создала у автора иллюзию, что это ее главное произведение осталось непонятым. Отсюда постоянные беседы с отдельными слушателями или читателями, беседы, напоминающие скорее опрос мнений, чем обмен ими. В результате у Анны Андреевны появилось стремление самой объяснять каждому, каковы значения и смысл поэмы «Без героя». Мне казалось, что Ахматова для того пишет другую, чтобы сказать в ней то, что хотела бы услышать от критики. Записные книжки подтверждают эту мысль. Читаем. «Начинаю думать, что другая, откуда я подбираю крохи в моем триптихе, это огромная, траурная, мрачная, как туча, симфония о судьбе поколения и лучших его представителей, то есть, вернее, обо всем, что нас постигло». На мой взгляд, это все уже есть в сквозной воздушной редакции поэмы 1946 года. Некоторые собеседники Ахматовой отвечали на ее устный комментарий в этом же духе. Например, мы встречаем такую ее запись. «Когда я читала одно из моих особенно длинных и подробных объяснений Ивановскому, он сказал: «Я чуть не крикнул посредине. Перестаньте, не могу больше. Ведь то, что вы читаете, это та же поэма, скажем, Решка, но в прозе это невыносимо». Иногда Анна Андреевна обобщает такие случаи, записывая, а есть еще такие, что не хотят, чтобы им объясняли. Они сами все знают. Объясняя, автор их как бы обворовывает.